Если верить хроникам, в конце 15 века в Баварии на свадьбе одного феодала гости съели 300 бычьих туш, 62 тысячи кур, 5 тысяч гусей и выпили 440 бочек вина. А что ели и пили в Европе в эпоху Возрождения? И какое отношение к этому имел великий ученый-прорицатель Мишель Нострадамус? У меня сегодня в гостях историки Наталья Басовская и Алексей Пензенский. Здравствуйте, господа. Итак, давайте поедим с Нострадамусом. Наталья Басовская окончила исторический факультет Московского государственного университета. Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета. Автор книг и публикаций, в том числе «Столетняя война. Леопард против лилии» и «Цель истории. История». Алексей Пензенский, выпускник Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, писатель, журналист. Автор 5 книг о Нострадамусе, в том числе полного русского перевода его пророчеств. Вообще, в том, что касается Нострадамуса и его биографии, творческой его судьбы, кулинария играет в ней действительно важную роль. Она послужила своего рода спусковым крючком, спусковым механизмом к раскрутке Нострадамуса как автора, как писателя, как сочинителя, потому что первая книга, кстати, самая большая по объему, которую Нострадамус выпустил, это был вышедший в 1550 году, первое издание вышло именно тогда, труд его, который состоял из двух частей. Первая часть была посвящена кулинарии, вторая часть была посвящена косметическим. Да. Это сборник рецептов. Вот за этим есть идеология? Есть. Еще какая? Наслаждайтесь, да. Радуйтесь, люди Возрождения. Жизнь во всех ее проявлениях. Человек в центре после тысячи лет аскетизма официального. Да, стирание граней, идеологии, скажем так, не выделение из толпы. Живи сегодняшним днем, Бог даст тебе все, что нужно. Вот все будет тебя... потом. Да. А здесь принимай всякие тяготы. Чем ты беднее живешь, тем лучше. Угу. Чем ты больше примешь страданий здесь на земле, тем больше будет воздаяние там. И это тысячи лет Средневековья. С 5 до 15 века уж безусловно. Да. И вот после тысячелетнего я всегда удивляюсь, откуда берутся силы, резервы. И люди. И людей. Персонажи, как наш, например. Ну, здесь надо сделать, наверное, небольшой исторический экскурс. Что ели во времена до Нострадамуса? Ели, в общем-то, довольно неважно. То есть, мягко говоря, основные продукты питания – это различные крупы. Злаковые, да. Злаковые культуры. Да, ржаной хлеб, пшеничный был... Грубого помола. Пшеничный, это был деликатесный. Это роскошь. Да. Посмотрите на картины Брейгеля. Тоненькие ножки, большие животы. Рахиты. Это люди, которые питаются очень да. плохо. Угу. Репа, капуста из разносолов, что называется. Бобовые. Гречка, вроде бы как появилась она в Европе все-таки еще до открытия Америки, есть да. предположение. Но гречка тоже редкость. Тоже да. богатство. Да. Да, то есть ассортимент пищи достаточно узок, независимо от социальной принадлежности. Ну, вышестоящие классы могли себе позволить еще какое-то мясо и мясо. Птицу. Угу. Олень, да. например. Да. Вот в своих кабан. Угодьях подстрелен олень или кабан, и тогда это пиршество, и это тоже торжество. А беднякам достанутся жалкие объедки, там кости обглодать еще до собак, а собакам уже что останется. Да. И при этом голод систематически, почти перманентный, накрывающий всю Западную Малый Европу. Ледниковый период, как раз конец 15-16 века. До этого малого ледникового периода в Польше выращивали виноград и делали великолепное вино. Ну, да. Потом похолодание, вымирают, если верить некоторым криптозоологам, последние особи европейских шерстистых носорогов, которые дают легенду единорогам в дальнейшем. Вот. И, конечно, призрак голода такой мрачной тенью встает над Начиная Европой. С раннего Средневековья, несколько изменений климата. Где-то на пороге крестовых походов, на рубеже 10-11, 7 засушливых лет, 7 тощих лет. Тогда была засуха. Какие-то перемещения ледников в районе Бернского Нагорья. Специалисты очень занимаются, особенно во Франции. Точно не знает никто. Но какой голод, как пишут все хронисты, посланный за грехи. Он накрывает Западную Европу так, что вымирают целые города. И людоедство становится чем-то вроде практики постоянной. Описывают хроники, как люди настолько привыкают к тому, что, в общем, в крайности они кого-то ловят на дороге и съедают, что один, это в каком-то южно-французском городке, горожанин, вынес человечину, как какую-нибудь говядину на рынок. Его схватили, его сожгли, эту человечину закопали. Так другой кто-то выкопал ночью, и она исчезла. То есть голод как норматив, и голод, который господствующая идеология начинает объяснять, что, в общем-то, это надо принимать как норму жизни для человека, а не принял человек. Яичница из одного яйца была практически предметом роскоши. Безусловно. Да. И когда испанские нищенствующие дальго, не евшие по 2-3 дня, выходили на прогулку, демонстративно ковыряя в зубах зубочисткой, якобы после сытного обеда. Да. Плюс примешиваются еще в XVI веке экономические причины голода, революция цен, масса испанского дешевого золота, хлынувшая из колонии в Европу, ну, первоначально способствует подъему. Кажущегося взлету временного, да, и наоборот. Державы. А в дальнейшем, да, как пишет Нострадамус в своих воспоминаниях, и как пишут его современники, люди умирали от голода с кошельками полными золота, потому что за это золото они не могли ничего ни купить, ни продать. Нечто подобное, что происходило в конце 20-х годов в СССР, когда крестьяне перепрятывали товар, потому что на городские деньги, деньги из города, они не могли ничего для себя купить. Да, чашка чая 1 000 000 рублей. Совершенно верно. Да. Да. Ситуация похожа. Но если говорить о странах Средиземноморья, у них все-таки было полегче, потому что под рукой всегда была рыба. И, это их спасало, совершенно да, это верно. Их спасало. Бискайский залив, вот там считалось, что они живут получше. На побережье Ла-Манша, Северная Франция, Юго-Западная Франция. Средиземноморье, Италия. Средиземноморье. А вот пройти в центр, как говорится, вот эти случаи людоедства, это в основном в центральной Франции. Да, Франция, Германия. Чем севернее, тем хуже. Вот. Соответственно, огромную роль в изменении ассортимента пищевых продуктов сыграло путешествие Колумба в 1492 году со всеми вытекающими последствиями. В начале августа 1492 года Колумб и еще 90 человек на судах Санта-Мария, Пинта и Нинья вышли из порта Палос, Испания. От Канарских островов Колумб повернул на запад и пересек Атлантический океан в субтропическом поясе, а затем достиг острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, где и высадился 12 октября 1492 года. Эта дата считается днем открытия Америки. Завезли они оттуда много чего, хорошего и разного. Если перечислять, то, собственно говоря, вся современная гастрономия зиждется на добычи Колумба и товарища. Кукуруза. Кукуруза, картофель, томаты. Которые до 18 века считались ядовитыми. Да, кабачки, баклажаны. Чего только оттуда не навезли. И все это начали сажать. И у аристократии, насколько я знаю, появилось даже некое хобби. создавать огороды всевозможных экзотических или сады растений. Да, до этого это была прерогатива лишь крупных, высокопоставленных, совсем уж высокопоставленных особ, таких как римские папы. Королевский двор. Да, Франсуа Рабле, известно, что он в Риме же пребывал, и помимо всего, помимо обязанностей разведчика в Луа, он исполнял обязанности смотрителя папского или кардинала, по-моему, папского сада, где, помимо всего прочего, выращивались и съедобные овощи из Нового Света. Да, появились. Но все-таки лавинообразное распространение картофеля и других культур, оно пошло уже позднее, уже где-то с 17-го столетия. А 16 век, это действительно во всех отношениях, это излом, это граница, да, это рубеж. Но, тем не менее, попробовали и понравилось, что да, называется. Что же предложил Нострадамус в своих рецептах? Прежде всего, вот в эпоху, когда еще простая грубая пища считалась желательной дидактической нормой, Нострадамус предложил удивительный по красоте, по изысканности, по привлекательности веер рецептов. В основном, речь идет, конечно, о южной кухне. Нострадамус там совсем не тот Нострадамус, которого мы знаем по его пророчествам. Он пишет предельно ясно, предельно четким и понятным языком. Он указывает места и даже имена людей, у которых он записал эти рецепты, фамилии. В основном это дамы, с которыми он имел счастье свести знакомство во время своих поездок в Италию. И это мороженое, это прохладительные напитки, и, наконец, это варенье. История варенья во Франции, в частности, по истории варенья написаны отдельные труды. Это действительно новый вид кушания, который появляется как раз в эпоху Высокого Возрождения. И был своеобразный, оказывается, культ варенья. О нем писал Рансар, слагал оды в честь этого блюда. И сам Франциск I, человек весьма утонченный, знавший толк во всякого рода приятных и полезных излишествах, как пишут современники, иные сорта варенья он пробовал со слезой на глазах. Варенье из груш от Нострадамуса. Возьмите маленьких груш любого сорта. Очистив груши, вымойте их в холодной воде, но так, чтобы они не потемнели. Помыв, доведите их до кипения в любом сосуде в хорошей ключевой воде. Как только они проварятся, снимите груши с огня, извлеките их шумовкой и остудите в чистой воде. Затем возьмите достаточное, на ваш взгляд, количество сахара и растворите его в таком же, не большем и не меньшем объеме воды. Когда сироп охладится, положите туда груши. Когда сироп 2 дня настоится в горшке с грушами, вновь отдельно доведите его до кипения. А когда он полностью остынет, опять налейте в посуду с грушами. Дайте ему постоять 4 дня. Вылейте сироп в кастрюльку, а груши переложите в горшок. И поместите в каждую грушу 1-2 гвоздики и немного корицы. Сделав это, верните груши в их сосуд и еще раз нагрейте сахарный сироп. Когда он закипит, залейте им груши и как следует закройте горшок. Теперь у вас есть варенье, достойное быть поданным к столу королевской особы. И то, что прежде было где-то, главное наесться. А варенье – это уже другое. Это вот перемена жизни, перемена бытия, получить удовольствие от еды. Появляется много, между прочим, демонстративных обжор. Например, Генрих VIII английский, угу, это человек, который сделал из объедания и переедания некий культ. Часть своего имиджа. Да, некий культ, и его имидж решительный. Ну, и раз король много ест, много кушает, значит, он здоров. Да, что получилось ровно наоборот, да, естественно. Ну, да. Но во всяком случае, это отступление от теоретической евангельской бедности. Хлеб, вода, бобовые, скромные что-то злаковое – и будь счастлив, как птичка Божья, вот, которая бы поклевала. Это отступление. О нем не говорят, его не подчеркивают. Но оно, можно сказать, вписывается в глобальные процессы эпохи. Процесс реформации, распространение гуманистических идей, новой культуры, которую мы назвали условно ренессансом, возрождением. Люди думают вот о том, что варенье – это вкусно. А на самом деле в какой-то корпускуле воплощаются глобальные перемены эпохи. И они выползают на то, да, что сегодня, ну, показали бы по телевидению, показывают. Целыми днями кто-нибудь что-нибудь готовит. А там это пересказ, это слухи. Какой пир был, да, устроен французским королем, например, в честь женитьбы его сына. Или знаменитое письмо итальянского гуманиста Эрмалао Барбаро, переводчика Басина Зопа, где он описывает детально вот все перемены блюд на одном званом обеде в честь свадьбы. И, кстати, весьма показательно, что в своей книге Нострадамус приводит французский перевод этого письма. Конце. Подсчитывают, сколько блюд? Да, 15 перемен, если мне память не изменяет. 15 перемен. Здесь надо сказать еще одну вещь. Вот, тот же Леонардо да Винчи посвятил немало усилий на поприще кулинарии. Бенвенуто Челлини, многие другие. Дорабле, его Дорабле, описание. Да, возвел вообще в культ. Да, личности Ренессанса. Но ведь если посмотреть, какие процессы происходят параллельно. Эстетизация всего. То есть, если до эпохи Возрождения в домах не было какой-то изысканной посуды, гобеленов, картин, скульптур, каких-то абсолютно нефункциональных, но красивых ваз, других предметов обихода, здесь происходит определенный взрыв на поприще создания произведения искусства. А памятуя античность, вспоминают, что и тогда, в общем, ели неплохо. Mm-hmm. Да. Весьма неплохо, особенно если вспомнить имперский Рим, паштет из язычков дрозда. Рим дошел до своего предела, и вот снова движение. Да, движение началось. В то же время с явным стремлением, конечно, обойти эти излишества, эти крайности. Кстати, жанр натюрморта живописный появляется именно в XVI веке. А 17-й расцвет вот этой фламандской живописи, да, удивительно, эти мясные лавки и прочее, фрукты, это какое-то пиршество искусства, но тесно связанное с едой. Которую как раз трактуют как мечту человека об избавлении от страха голодной смерти. Нельзя забывать, опять же, о всевозрастающей именно в связи со всем этим роли женщины. Потому что, конечно, цвет обоев, цвет тканей для обивки стен, сервировку стола выбирала женщина. И в этом другой, не побоюсь этого слова, революционный перелом, который, индикатором которого стала книга Нострадамуса. Один из его хулителей, астролог Аларан Видель, написал памфлет, направленный против Нострадамуса, где ругал его пророчество, ругал его как астролога. И в конце там написано: а вот мне буквально на днях принесли твою очередную книжку, то есть она самая ранняя, но вот принесли ее только сейчас, сборник рецептов. Но я ее даже читать не стал. Ну, кому нужны эти побасенки для дамочек? И таким образом книга Нострадамуса, поскольку, не будем забывать, кулинарии была там посвящена одна половина, вторая была посвящена косметике, она явно была ориентирована на женскую аудиторию. И для XVI века это было нечто действительно крайне новое, потому что даже Эразм Роттердамский, крупнейший, виднейший гуманист 16-го столетия, беспрекословный авторитет для тогдашней Европы, он, ну, к женщинам относился не так, как к мужчинам. Эразм Роттердамский, нидерландский ученый-гуманист, писатель, филолог, богослов. Образование получил в Парижском университете. Жил во Франции, Англии, Германии, Италии и Швейцарии. Писал на латыни, универсальным языком образованной Европы того времени. Эразм Роттердамский осуществил первопечатное издание греческого оригинала Нового Завета со своими обширными комментариями и собственный латинский перевод. Вернемся все-таки к кулинарной книге Нострадамуса. Помимо мороженого и варенья, мясо, рыба, какие-то изыски на сей почве? Нет, все было посвящено именно десерту. Только десерту? И леденцам, да. И вот в косметической части там были ароматические шарики, там были духи, там были рецепты мускатного масла. Ну, на самом деле, это тесно связано с кулинарией. На это есть одно простое объяснение. Десертами в XVI веке, так же, как и косметикой, занимались аптекари. Это потом появились повара, которые умели готовить и рыбу, и супы, и сладкое. Но вот, например, варенье и прохладительные напитки, на вроде шербетов, продавались и изготавливались в аптеках. То же самое касается и ароматических шариков, и всяких ароматических притираний. А Нострадамус — врач. Да. Не будем этого забывать. Да, он То врач. Есть он кулинар в духе своей эпохи. Неотделимо от его основной профессии врачебной. Угу. База – аптека. И здесь и парфюмерия, и сладости. Между прочим, современные аптеки в чем-то к этому вернулись. Когда-то да, аптека да. на длительное время в 20 веке была местом, где продавались только лекарства. А в нынешней, особенно вот зарубежной аптеке, в нашей тоже уже отчасти, парфюмерия, косметика. И только если исключить эти мятные лепешки. Помните, как у Чехова, мятные лепешки в аптеке? Да. Ну, если вспомнить появление Кока-Колы, она появилась именно в аптеке. Ну, с учетом ее первоначального состава. Ну, да. Вот. А если вернуться к Нострадамусу, пирожные, торты... Нет, ничего мучного? Пирожных и тортов практически не было. Это же все не хранилось. А холодильников тогда не было. И, собственно, вот это болезненное увлечение пряностями, ну, оно сейчас нам кажется болезненными, но оно проистекает как раз из того, что возникала необходимость заглушить запах испортившегося мяса. Ну, с одной стороны... в неблагоприятных условиях заглушить. С другой стороны, это пришло и от мавров, и в значительной степени из Индии, из Америки, потому что ну, появились экзотические вещи, такие как какао, кофе. Да. Ведь до сих пор индейцы Латинской и Центральной Америки пьют кофе, смешав его с какао и досыпав приличную порцию кайенского перца. Перцу. Да. Почему? Потому что кайенский перец приводит к выбросу значительной дозы адреналина. Mm-hmm. И ты не просто просыпаешься, ты становишься как заведенная пружина. То есть как бы куда более энергично. Вот. Хотя сахар индейцы не добавляли. Сахарный тростник они в кофе. Вот кофе, какао, кайенский перец не добавляли. Хотя я пробовал этот напиток в латиноамериканской интерпретации. Mm-hmm. И, как принято говорить, оно, конечно, вздыбает. А современное потребление кофе, ну, допустим, вот у нас в нынешней действительности, в основной своей части кофе лишен кофеина. В основном радио было вытяжка. Но люди психологически настолько настроены, что он бодрит, что они все равно его выпивают и начинают чувствовать бодрость. То есть психология впереди клинической картины. Да. Плацебо. Да, точно. И еще мне сейчас пришло в голову, что вот это его увлечение десертами, и с включением пряностей, безусловно, оно еще подчеркивает одну ту же черту эпохи. Ведь пряности безумно дороги. Да, очень. А он пишет дороже и составляет золота. Свою... Да, дороже золота давно. Составляет свои рецепты для... элиты общества. Он делает карьеру, о чем мы говорили в предыдущих передачах. Пробивается. В предисловии косметической части содержатся очень интересные его рассуждения со ссылками на эпизоды античной истории, из которых я сделал вывод, что он, ну, как бы не напрямую, но обращается к Диане Пуатье, фаворитке и, скажем так, патронессе тогдашнего монарха Франции Генриха II. Она была старше Генриха на много лет. И пафос предисловия как раз Нострадамуса в том, что как важно сохранить ускользающую красоту для женщины. Но как тонко и всегда связано у него с карьерой. Да. Не прямо, не грубо, не прямолинейно. Но он помнит о том, что ему надо продвигаться и выбирать даже такую тонкость, как парфюмерия. Но к чести Нострадамуса будь сказано, что в его рецептах нет совсем уж дорогих ингредиентов. И в ряде случаев он особо оговаривает, чем можно заменить тот или иной дорогой компонент. Умен, в чем никто не сомневается, Алексей Александрович. Умен. Он скажет, я дорогом, но есть какой-то выход. Марципаны от Нострадамуса. Возьмите фунт целиком очищенного миндаля и полностью растолките его в мраморной ступке с полуфунтом мадейрского сахара. Когда орехи совершенно измельчатся, добавьте немного розовой воды. Когда все хорошенько разотрется, сделайте из полученной смеси маленькие лепешки или маленькие тарталетки и испеките их на противне. Когда они будут наполовину готовы, возьмите немного сахарной пудры и апельсинового сока и сделайте пасту, смешав их с яичным белком. Нанесите полученную сладкую смесь пером на марципаны. Затем верните их в печь, чтобы они там подрумянились. А вот интересно, в косметической части у него свинец используется? И... Не только свинец. У него, есть, конечно, ну... большая часть косметических рецептов сейчас не годится никуда. Вот, да и тогда нежелательно. В годы детства увлекался я химией, и была замечательная книжка переводная, и сборник немецкий, и сборник опытов для домашней химлаборатории. И там, рядом с некоторыми рецептами, да, была пиктограмма «Череп с костями», что опыт может плохо кончиться. И вот так же сейчас, если попереиздавать именно косметическую часть, и где-то вот этот череп с костями будет, ну, наверное, больше, чем у половины рецептов. Ну, чего стоит, например, отбеливающий крем для лица на основе металлической ртути? Да. Конечно, ртуть отбеливает, да. Да. Эти косметические средства шли рядом, чуть ли, ну, в общем, переплетаясь иногда, со средствами отравления. Безусловно. Убийство. Безусловно. И вот настолько все-таки было тяготение к тому, чтобы приукраситься, что этот риск, этот риск шли. Откуда же вот это вот тяготение? Опять мне хочется связать с этой эпохой. Быть красивым во что бы то ни стало. Да. Человеке прекрасно все. И внешний его прекраснее. Мир. Да. И если вспомнить Средневековье, то какая-то косметика применялась сюда, но минимальная. Угу. В целом-то жизнь была. Ну, какие там духи? Ну, грязи да. В антисанитарии. Антисанитарии отчаянной. Улицы средневековых городов, ну, к моменту расцвета средневековья, 13-14 век. Превращались это же страшные... сплошная помойка, свалка. В Германии в 14 веке отмечен был случай в небольшом городе, когда на одной из улиц затонул всадник вместе с лошадью. Это настолько, все нечистоты из окон. И, или на крыше вываливались, да? Или из окон все подряд. Представления санитарии нет. И это опять отторжение прошлого, отторжение эпохи. Ведь как изумлены были западноевропейские рыцари, угу. Когда в результате первых крестовых походов они узнали на Востоке, что белье постельное, нательное можно менять до истления. Это было непонятно. Белье меняли, когда оно кончилось. Да. Собственно говоря, и мытьем, и полосканием не баловались. Да. Ведь когда... Вода считалась вредной. Да. И потом она была очень дорогой. Когда первые европейцы попали в Китай и в Японию, первая характеристика западных варваров – это то, что они вонючие. То есть то, что было совершенно непонятно ни японцам, ни китайцам, которые принимали водные процедуры и утром, и вечером. Удивительно, но ведь то же самое пишут и иностранцы, побывавшие в России, как раз в той же эпохе, что эти московитские варвары ходят в баню каждую неделю. И у них при этом нет никаких скребков металлических для тела. Потом, ну, понятно, потому что, когда ходишь каждую неделю, эти скребки не нужны, там, в общем-то, не накапливается столько. Викинги могли раз в год принимать баню после всех походов, которые они совершили в течение, там, в X веке. Ну, год проходили в поход, теперь пора помыться. То есть культура мытья была совершенно разная, и западноевропейская очень низкая. Да, и отсюда, кстати, конечно же, инфекционное заболевание, потому что разносчик чумы – это не столько крысы, сколько блохи, сколько паразиты. И опять средневековая догма. Все от Бога, наказание за грехи. И вот эпоха Возрождения все ломает. В том числе и это. Наверное, даже трудно провести какую-то аналогию по времени, когда был вот такой кулинарный взрыв следующий. Древний Рим, да, там, как говорили римские философы, когда о том, как скоро наступит упадок, можно судить по росту стоимости услуг поваров. Императорский Рим. Да. Республиканский – это тоже строгость нравов, это скромность, сдержанность во всех проявлениях бытовых. А императорский Рим, гниющий, так сказать, изнутри, он внешне обязательно порождается в какой-то демонстративный. Это вещи удивительным образом, глубинные внутренние процессы, удивительным образом отражаются в таких в структурах повседневности, как говорят со времени Броделя. Здесь вот это стремление подчеркнуть свою изысканность, а в общем-то изломанность, дошедшая до славянных язычков знаменитых, да, это демонстрирует, что происходит внутри. Лукул, который сделал тоже из этого какое-то священнодейство, это говорит о том, что внутри что-то очень неблагополучно. Это уходящее, после нас хоть потоп, но перед потопом мы насладимся. И, кстати, тут отличие от эпохи Возрождения. В эпоху Возрождения это взлет. Начинающийся взлет. Да? Да. Это еще вовсе не потоп. Да, и причем надо сказать, что, очевидно, траектория вот, второго взлета была задана правильная, потому что ничего подобного тому, что было в Древнем Риме, в Европе не произошло. Это более реально, более практично, более близко к жизни. Все-таки, все-таки человечество способно извлекать уроки. Возвращаясь к гастрономии эпохи Возрождения, начали появляться, ну, если не промышленные, то мануфактурные объемы гастрономических изделий. Ведь если вспомнить Парму, два основных продукта – пармезан, пармиджано и пармская ветчина. И навсегда. Пока да, навсегда. Да. Войны, которые происходили вокруг Пармы, велись не заради города Пармы, а для того, чтобы завоевать, захватить производство сыра как производственные ветчины, которые ценились и тогда очень-очень высоко. Но это Италия. Италия, конечно. Италия, Испания, хамон. Это центр Возрождения. Хамон тот же самый. Появляются сыры во Франции. То есть венгерские коровы пошли во Францию, в Германию, начали разбредаться по всей Европе. И каждый нашел как бы свои способы самовыражения. Ведь молодые и старые сыры – это прерогатива Франции, в первую очередь. Именно там начинаются изысканно поприще создания сыров. В средние века сыр – это совсем не то, что в эпоху Возрождения. Да. Это просто питание. Это что-то сделанное. Не приходило в голову разделять сорта. Сыр и сыр. Между прочим, в разгар советской эпохи, когда был дефицит, тоже сыр тоже утратил тоже наименование. В магазинах просто боролись за то, чтобы купить кусочек сыра. Да, стали забывать свои исконные названия. В крайнем случае говорили, сыр по 2,90, сыр по 2,50. Костромской, Пошехонский, Угличский. Все куда-то исчезало. Я купил сыр. Да. Это говорит тоже о довольно примитивном состоянии. Я помню, у меня в семье было как раз в те моменты. Сыр будешь? Я говорил, какой? Это было в порядке шутки. Мой контрвопрос был, и все смеялись радостно. Да. Это было достаточно забавное время, тем более, что независимо от названия, они мало чем друг от друга отличались. Советский, швейцарский, голландский, российский, якобы эстонский. Эстонский вкусный был. Да. Пошехонский вот имел, безусловно, ярко выраженный вкус. Еще до революции его делали, но его не могут воспроизвести вот в оригинальной рецептуре по сей день. Что-то похожее по запаху получается, но не то. А вот пармиджан. Да, пармиджан. Как таял во рту 500 лет назад. Так да, и тает, так спасибо. И продолжает. Да. Причем ведь действительно древний рецепт и с сохранившимися традициями, и он действительно необыкновенно вкусен, он действительно тает во рту, он действительно прекрасен с вином, но уже положив в рот первый кусочек, ты понимаешь, что много ты его не съешь. Это абсолютно верно. И это же не нужно. И не это нужно. Не вопрос питания. Да. Это вот опять-таки, да, это уже другое. Это другое отношение к еде. Это появившиеся другие возможности. Не просто, чтобы не умереть с голоду. Еда, да, удовольствие, еда, одна из радостей жизни. Вот подчас 20 век все-таки иногда удивлялся на творчество Рубенса. Ну что такое? Почему такое вот пылающее телесное начало? Да, вот утверждение этих принципиально новых подходов. В жизни радостно все, питание тела не есть грех. Да это, в общем, идеологическая борьба с тысячелетием засилия аскетической догмы. Развитие виноделия. То есть виноделие существовало еще, опять же, во времена Древнего Египта. Оно существовало всегда. Но в эпоху Возрождения начинаются изыски на поприще виноделия. Потому что ведь в то время вино пили вместо воды, потому что вода была скверная. Безусловно. Опять же, эпидемические заболевания. Это была дезинфекция, в общем. Да, разбавляли вино водой. Уже да. Интуитивно чувствовали, что это способ защитить себя от каких-то болезней. А потом, вот что интересно, опять же, читая историю кулинарии, в том же Древнем Риме, в Древней Греции прекрасно знали, что такое квасцы. Природные соли, которые, если ты добавил в уху, рыба не рассыпется на составляющие части. Она сохранит форму. Дубильные же вещества. Оно еще обладало средствами дезинфекции, да, отбивало запахи. То есть, если мясо или рыба были не очень свежие, то они дезинфицировались полностью. Правильный вот, вопрос, да. Римляне для и греки, дохолодильной эры. Да, римляне и греки владели этим ноу-хау. Они знали, где добывать квасцы, в каких пропорциях использовать. У древних греков была выведена формула еще во времена Пифагора, что вода не может взять больше, чем, ну, нынешними терминами, 3,5 грамма на литр. Сколько бы ты ни насыпал соли, хоть килограмм, все равно в воде будет растворено ровно 3,5 грамма. Предельная концентрация. Да. Остальное все уйдет в продукты, которые туда набухал. Вот. То есть, как бы знание определенных кулинарных технологий до Средневековья, вот, до наступления варварского времени, аскетического, оно было очень высокое. Ну, пометуя те же язычки, опять же. Да. Ну, эти же знания, они охватывали широчайшие пласты жизни. Квасцы – это один из примеров. Индийский поворот на ножку. Если ребенок шел ногами в родовом канале в эпоху Средневековья, хорошо, если удавалось спасти мать. А в то же время в Древней Индии прекрасно владели поворотом плода. Для этого не требовалось никакого специального оборудования, просто определенный навык акушера. И акушеру было все равно, головка идет, да, ребеночек или ножка. Да. И через римские фактории в Индостане эта методика, которую индийцы никогда не скрывали, как и всю свою медицину, она быстро попала в Европу. Где-то поворот так и назывался, индийский поворот. И вот страшно представить, сколько жизней рожениц и младенцев, не родившихся, да, унесло Средневековье, да, потому что оно вместе с водой выплеснуло и ребенка, вместе с античным язычеством, одним росчерком пера, да, в архив была отправлена и античная медицина. И в том числе приговорили мое любимое Средневековье, да, совсем приговорили, да, но в нем было же и другое. Да, это, безусловно, да, конечно. Да. Утраты, конечно, были большие. Это... Но возвращаясь к мануфактурному производству пармиджана, появляются всякие разные изысканные вина. Вина, да, лучшие вина тогда долго, и тогда, и до 17 века были испанские. Да. Нострадамус пил те же испанские вина, что и Д'Артаньян. Юго-западная Франция, Аквитания, такие вины, же роскошные вина аквитанские. Да. Даже в Средневековье вся Европа признавала, что аквитанское вино великолепно. Но тут что интересно, Бордо? Да, помимо вин, если вспомнить нынешнюю Чехию, Словакию, началось промышленное разведение карпа. То есть рыбу стали разводить целенаправленно. Не просто вот ловить, пошел, забросил старик невод, вытащил, ну, да, золотую, да, рыбу. Делать садки. И... Делать садки, делать специальные пруды, потому что Зачем создавать дополнительные хлопоты, когда ты можешь из своего собственного пруда вынуть столько карпа, сколько нужно в рыночный день продать? И как бы рыба приходит на столы... Вот баланс человека и природы, кстати. Да, уже первый контур. В другом качестве. Потому что в основном в Средневековье, да и в начале Возрождения, рыбу ели либо вяленую, либо соленую. Соленую. Да. Либо если ты живешь возле водоема. А тут, в общем, приходит понимание того, что рыбу можно разводить. Вот. И в Грузии во времена Средневековья уже разводили форель, точно так же, как чехи разводили карпа. Два забавных рецепта есть у Нострадамуса, совершенно немыслимых в эпоху до него. Это один рецепт бодрящий. Вот такое что-то типа энерджайзера, напитка. Вот он проходит там как эликсир омоложения. Очень актуален для нашего времени. Да. И как же? Да, в общем, всегда. На самом деле тоже уже примечали, что в рецептах Нострадамуса нет ничего магического. Там не содержится никаких магических вещей, за одним исключением, о котором я сейчас скажу. Вот. И вот этот рецепт, он на растительных алкалоидах. Сомнительна его безвредность, по крайней мере, только по показаниям врача. То есть это не энергетический напиток, который можно купить в любом киоске. Вот это нечто посильнее, но и... С Кока-Колой можно сопоставлять? Разве что... Чья безвредность тоже сомнительна. Разве что с Кока-Колой по первоначальному рецепту, в который входили вытяжка из коки. Вот. А что у него входило в состав бодрящего напитка? Травы, алкалоиды содержащие, биологически активные. То есть это настой на травах? Да. Конопля? Нет, насколько известно о свойствах конопли тогда в Европе, если и знали, то очень узкий круг людей, и эта информация не зафиксирована. Это был удел Востока. Да, а вот исключением является опий, да, ну опий считался лекарством, он продавался в аптеках тогда. А вот другой его рецепт, это рецепт, который в дальнейших изданиях этой книги был изъят, это рецепт любовного напитка. Также, как который основан на том самом растении, которое дало название пьесе, шаловливой пьесе другого современника Нострадамуса Макиавелли «Мандрагора». Мандрагора – многолетние, с очень коротким стеблем, травы с толстым, прямым, напоминающим иногда человеческую фигуру, корнем. Возможно, поэтому мандрагоре в древности приписывали магическую силу. С ней было связано множество легенд. В природе имеется 5-6 видов. В Средиземноморье, Передней и Средней Азии и в Гималаях. Мандрагору раньше иногда использовали как сильнодействующий галлюциноген. Растения часто упоминаются в колдовских рецептах Средневековья. Рецепт был изъят по непонятным причинам. Возможно, это было вмешательство церковной цензуры. Возможно, все-таки Нострадамус изъял это сам, потому что мандрагора... Это языческая фантазия, конечно. Вот поэтому изъяли. Мандрагора на самом деле страшная вещь. Потому что она вызывает любовное влечение, да, но есть два вида мандрагоры, мужская и женская, и их важно не спутать. И в любом случае важно не передозировать ее, потому что в состоянии, в которое впадает человек при передозировке мандрагоры, оно не имеет ничего общего с так называемым даже наркотическим опьянением. То есть граница с отравлением. Да, да, да. Мандрагору давали пленникам на Востоке. При допросах. Нет, ее давали для подавления воли. Потому что человек впадает в сонливость. Она описана же у Авиценны. Ее действия описаны очень хорошо. Человек впадает в апатию. У него плывут темные круги перед глазами. Свет как бы приглушается. Опасная вещь. Да. Вот, и это как раз тот рецепт, первый из которых я не посоветовал бы современному читателю. А кто изъял, вы говорите, при последующих изданиях? Неясно. Никак на это не указано. Вроде бы даже были издания, и первые из которых были вырваны даже эти страницы. Но при последующих перепечатках она была изъята уже именно в наборе. Вернемся в эпоху Возрождения. Появилась живопись, появились гобелены, появилась изысканная мебель, появилась вкусная и интересная еда. Культура перов, культура ее потребления, все, что это как хвост кометы, все, что это влечет за собой. Причем культура перов предельно регламентированная. То есть сначала говорим А, потом говорим Б. К этому разрабатываются церемониалы, фигуры метрдотеля. Стали вытирать руки о скатерть. Да. Появляется посуда новая, совершенно невиданная вилка. Это очень важно. Появление, ведь ели как? Ножами. Ножами, исключительно ножами. Суп ели черпаком, иногда даже суп ели руками, но так уже к началу 16 века суп ели черпаком из общей емкости. Да. Причем в то время одна тарелка на двоих, это было в норме вещей, это богато. Зачастую и тарелки не было. Монтень в своих записках и в письмах отмечает, что вот в Швейцарии каждому путнику полагается отдельная тарелка и отдельный стакан. Да, да и отдельный прибор. Столовый, что вообще совершенно немыслимо. Причем это в кабаках, в трактирах, это не названных приемах. И это опять-таки не просто так изменение быта, совершенствование. Это утверждение принципа индивидуальности. Ведь, в общем-то, в Средневековье, о чем вы сегодня, Алексей Александрович, уже упоминали, человек растворен. Личность растворена в сословии, в корпорации, в составе цеха, гильдии, где-нибудь. Но она растворена, ее нет отдельно. А возрождение связано с появлением понятия индивидуального моего «я», твоего «ты». И даже в этой детали, появление отдельной посуды, этот процесс. Причем здесь нельзя не вспомнить появление фаянса, что сыграло революционную роль. Не так дорого, как фарфор, но... Собственно, откуда происходит название фаянс? Лучше, чем дерево или фаянса. Фаянса. Итальянский город, где научились это делать. И пошло-поехало. То есть, как бы, теперь уже тарелку может позволить себе каждый. Посуда становится не менее изысканной, чем серебряная и золотая. А что касается высоких изысков, то появляются такие чудеса. Солонки, инкрустированные, Бенвенуто Челлини, опять и же. И дойдут тоже до крайнего предела, когда уже в 18 веке это сам по себе столовый прибор, это произведение искусства, сервиз произведения искусства. С которого нынешний человек, наверное, побоится есть даже богатый. Сейчас это удел коллекционеров и музеев. А потом вспомните механические игрушки, посуда, которая ездит по столу, которая доезжает до нужной точки, раскрывается, внутри оказывается какое-то блюдо. С сюрпризами. Да, с сюрпризами. Если в свое время были распространены бокалы и чашечки с птичкой там, или с чем-то еще, то здесь уже появляются такие настоящие механические шедевры. Оно ездит, оно пыхтит, оно поворачивается. Там происходят какие-то мини-спектакли, как в часах. Выезжают фигурки. Они двигаются. Двигаются по кругу. Да, появляются бокалы и чаши из стекла, вновь возрождая античную традицию. Знаете, в Базельском музее в этом году довелось мне полюбоваться на коллекции вот этой кухонной утвари именно 16 века. Они производят необыкновенные впечатления. Они как будто живые. И уж, конечно, они не выглядят так, что им по 500 лет. Они выглядят не то, что сделаны как вчера, они вневременные. Да, конечно. И они дети того вот самого торжества новой эпохи. Да, причем ведь это протестантская Швейцария с довольно строгими нравами. А жизнелюбивая Франция, Италия, это... Не случайно Нострадамус был во Франции. Со своими рецептами, со своими рекомендациями. В общем, где он намекает? Живите по-другому. Живите красиво, живите изящно. Да. Это не есть грех. Это не напрямую есть грех. Он этого не скажет. Потому что это все еще опасно. Строго говоря, чем мог вдохновляться Нострадамус, и его единомышленники? Человек подобен Богу, это знают все. Но в чем он ему подобен? Ясно, что внешнее подобие здесь ни при чем. Одна из главных загадок христианства. В чем же заключается подобие человека Богу? Ответ напрашивается при некотором размышлении, напрашивается сам. Ведь Бог у нас Творец. И все, что мы о нем знаем по первым книгам Бытия, это то, что он творил. И, наверное, скорее всего, да, появляется гипотеза, что, скорее всего, человек подобен Творец. Богу именно способностью творчества. Интересно, у Нострадамуса оговаривается форма подачи, посуда, церемонии применительно к его кулинарным изысканиям? Или просто вот рецепт «делай раз, делай два, делай три, ешь»? Форма подачи рецепта у него весьма занимательная. Иногда рецепт растягивается на 10-15 страниц. Боже потом... мой, что же можно так длинно описывать? А он подробно рассказывает, что вот... Был я в Марселе, вот там апельсины вот такие, стоили они столько-то. А вот был я в Италии, и апельсины там такие, стоят столько-то. А вот вишни амарены в Италии готовить совершенно не умеют. Но вот в одном из французских городов я видел, их готовят очень хорошо. Масса у него каких-то отсылок к случаям из собственной жизни, к событиям мировой истории. Но это было принято. Точерк. Это не научный трактат. Это очерк со встроенным рецептом. Да, рецептом. Да, который служит утолению не только физического, но и информационного голода. Угу. Потому что любая новость в эпоху Возрождения на вес золота. Замечательный писатель, современник Нострадамуса, очень интересная фигура Бонавентюр де Перье, в своей потрясающей книге «Новый кимвал мира», он как раз приводит сценку с Меркурием, Гермесом, которого послали на Землю, и здесь его все мучают и стоят вопросом, что нового. И чтобы хоть как-то оправдать ожидания, ведь он же никто иной, вестник богов, он наделяет даром речи первую попавшуюся крестьянскую лошадь, которая тут же разоблачает своего хозяина, это понятно. Говорящая новость, ничем не лошадь. И теперь он с чистой совестью на вопрос, что нового, он отвечает, а вот там вот во Франции лошадь заговорила. Вот, поэтому любая новость, будь она хорошей, плохой, будь она о цене на апельсины в Турине или что из себя представлял историограф дома Габсбургов Гаспар Урсин Велли и как он погиб, она поглощалась с отменным аппетитом. Путешествие — это коммуникация. Всесторонне развитая личность должна много повидать. Если сдобрена она даже, допустим, рассказом о продуктах, это нисколько не снижает ее коммуникативную роль. Нисколько, Одна из черт классического средневековья – очень низкий уровень коммуникации. Точно, в ранней средневековье мир человека вообще крайне узок. За кольца деревни его мир заканчивается. Дальше он знает все смутно. Землю он знает смутно. А вот нарастающая коммуникация – свойство нового времени. И вот пусть это сдобрено рецептами, это так по-людски понятно, это так привлекательно для людей. В общем-то, стремление сблизиться со своим читателем, быть с ним на «ты», а не просто поучать его с каких-то там... И ошибок. Поднять к тому же самооценку читателя, который будет чувствовать, что есть связь, если я читаю о... других странах, других краях, которые было бы интересно посетить. Я там не был, но автор там, очевидно, бывал. Или бывали его друзья, или бывали просто люди, которым он доверяет, или не очень доверяет. Но все равно устанавливается некая связь. Это, я не побоюсь этого образа, наверное, это один из первых шагов к вновь объединенной Европе. То, что было сказано относительно Швейцарии, где каждому посетителю кабака дают тарелку, бокал и вилку, появление и развитие в Европе фастфуда. потому что фастфуд важен не только в урбанистической среде, где человек работает, и ему некогда одновременно, условно говоря, выделывать кожу и варить себе какую-то похлебку. Нужно куда-то пойти. В кастрюльке порционные судачки а-ля натюрель. Да. Вот. Но фастфуд появляется вот в таком достаточно активном и эффективном смысле именно в эпоху Возрождения. Рабле того же вспомнить. Допустим, на маршруте следования ямщика, условно говоря, курьера, гонца, купца, кого угодно еще, того же самого Аганта. Станции. Должны быть станции, должны быть трактиры. Где можно быстро поесть. Отсюда, кстати, появляется в ту же эпоху появляется принципиально новый жанр литературы – путеводители, где указаны маршруты кратчайшие. Они были рассчитаны на паломников, на сезонных рабочих, ну, просто на сторонников тоже зарождавшегося в ту пору туризма. И там отмечены таверны. Причем это была важная часть государственной политики. Путеводители во Франции печатались в издательском доме Этьенов, который пользовался покровительством короны. Вы помните небезызвестную историю маленького городка возле Кан, где фастфуд был настолько хорош, что мужья перестали ходить ужинать домой? Это в 20 веке случалось. Да, так. И, соответственно, местные дамы написали, говоря нынешним языком, мэру города, там, сюзерену, гневный протест, что надо запретить так хорошо готовить в кабаках, чтобы они шли есть домой, что Бог на душу пошлет. Может быть, некачество пищи привлекало их в кабаке, или не только? Есть многое на свете, друг Горацио, того, о чем не пишут в декларации. Да. Как бы там ни было, это говорило о том, что это уже можно было есть, что можно было посидеть в пабе. Появляется это понятие. Да. Да. Во всяком случае, получить удовольствие, да, от ужина в пабе с себе подобными не меньше, а то для кого-то и более привлекательнее, чем ужин дома. Новые возможности способны были насытить, в широком смысле слова насытить, ну, практически все слои населения. Наверное, так. Да. Но все равно предстояли, конечно, страшные революции для того, чтобы утвердить разрыв со средневековьем. Мы говорим с вами о ручейках, да, безусловных, зарница очевидных. Только первых проблесков. Среди первых был, конечно, наш Мишель Нострадамус. Но переход вот такой плавный через ручейки, кулинарию, оловянную посуду, увы, невозможно. Невозможно. Человечество без страшных кровавых революций, европейское многолетних войн, европейское, совершенно оказалось неспособным эти новации утвердить в своей жизни. Завершая нашу сегодняшнюю программу, можно сказать, что Нострадамус не только предрекал будущее, но и подсластил Европе пилюлю мороженым, шербетами и вареньем. И, наверное, если эта кулинарная книга у нас появится, а я надеюсь, что она появится, то наши уважаемые зрители получат возможность поэкспериментировать с рецептами великого ученого и предсказателя. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю. Всего доброго. Смотрите нас.